Глава сороковая. Стэн сначала хотел взять Энолу за руку, но она отдернула руку и спрятала ее за спину. «Папа, мне нужны две руки. Вдруг я захочу что-то взять, понимаешь?» — объяснила она. Стэн в ответ с шумом выдохнул воздух и посмотрел вперед. Ему хотелось как можно быстрее добраться до места и передать кому-нибудь Энолу. Может, на том корабле есть женщины, и они о ней позаботятся. А может, прилетит из Скайрон и заберет ее. Стэн не имел ничего против детей, но понятия не имел, что с ними делать. «Смотри под ноги», — предупредил он. «Не наступай на траву с черными полосками. Она стреляет иглами. Это опасно. Очень». «Я знаю», — сразу ответил Энола. «Уже раздавила одну иглу. Вот, смотри, папа». Она наклонилась, что-то подобрала и с гордостью показала Стэну. «Она...» Стэн присмотрелся и внутренне вздрогнул. Маленькими пальчиками Энола сжимала сломанную и помятую иглу, из которой вытекал густой яд. «Выбрось сейчас, это яд, отрава!» — крикнул Стэн и вырвал иглу из ее рук. «Яд?» — переспросила Энола. «Настоящий!» Она хотела сунуть палец в рот, видимо, чтобы на вкус попробовать, яд или нет. Но Стэн не дал. «Ты что делаешь? Нельзя! Вынь палец!» — закричал он. «Живот будет болеть! Отравишься, умрешь!» Энола с изумлением посмотрела на него. «Папа, ты столько всего сказал, что я ничего не поняла. Так у меня будет болеть живот? Или я отравлюсь? Или умру?» — спросила она. Стэн от напряжения даже вспотел. «Все будет! Вместе!» — хрипло ответил он. «В руки лучше ничего не бери! Ясно тебе?» Энола смотрела на него во все глаза. «Что?» — не понял Стэн. «Что такое?» «У тебя на плече что-то ползет, а ты сказал в руки не брать. Вот и думаю, что делать?» — просто ответила девочка. «Что? Где? А, черт!» — Стэн резко повернул голову. Краем глаза увидел, как что-то тоненькое зеленое медленно подбирается к его шее. В панике он смахнул существо рукой на землю и раздавил ботинком. Потом облегченно вздохнул. «Вот видишь, видишь, лезут!» — срывающимся голосом проговорил он. Энола вдруг рассмеялась. Стэн с изумлением посмотрел на нее. «Папа, так у тебя же есть генератор. Ты что, забыл?» — смеясь воскликнула она. Стэн почувствовал себя неловко, начал краснеть. «А, да, генератор!» — пробормотал он. «Совсем из головы вылетело. Это от неожиданности!» — объяснил он. «Вот и я говорю, руки должны быть свободны», — поучительно сказала Энола. Стэн молча смотрел на нее. «Папа, пошли?» — спросила она. «Пошли», — согласился Стэн. «Папа, а ты где любишь идти, спереди или сзади?» «Чтоб тебя было видно», — ответил Стэн. «Иди рядом. В узких местах держись за меня. Понятно?» «Понятно. Нам недолго идти, скоро придем», — заверил его Энола. «Хорошо бы», — ответил Стэн. Вопросы Энолы его отвлекали. Конечно, охотник следит за всем, но и ему надо не зевать. Некоторое время они шли молча. Лес, который их окружал, несколько отличался от того, где раньше был Стэн. Здесь не росла трава, которая прожигала подошвы. В воздухе не летали бритвы и не было видно двуножек. Правда, этих опасных тварей Стэн и раньше толком не видел. Находил только то, что оставалось от людей после нападения двуножек. Но это еще не означало, что лес был менее опасным. В любой момент они могли встретиться с неизвестными им еще хищными растениями и животными. Поэтому Стэн старался не расслабляться. Хотя это было непросто. Даже Энола это заметила. «Папа, ты не устал?» — спросила она. «Отчего?» — не понял Стэн. «Ты все время вертишь головой по сторонам. Наверное, это трудно», — объяснила Энола. «Я бы так долго не смогла вертеть головой», — призналась она. «Но ты сильный», — с гордостью и немного громче добавила она. «Вот поэтому мама и выбрала тебя. Теперь ты мой папа». Стэн на это что-то промычал и невольно посмотрел вверх, как будто надеялся увидеть там Искайрону. В небе ничего не было, даже туч. Светило солнце, и летали какие-то мелкие насекомые. К счастью, на них они внимания не обращали. «Мама хорошая, правда, папа?» — спросила Энола. «Она нас любит». Стэн невольно фыркнул. «Ну да, любит». Оставила вдвоем в лесу, а сама улетела. А чего она тоже не осталась с нами и не исследует планету? Пусть бы походила по лесу, я бы посмотрел на нее. «У мамы много дел», — возразила Энола. «В лес она отправила нас. Разве тебе непонятно?» Стэн еще раз фыркнул. «Понятно. Как непонятно? Вот идем с тобой. Не знаю, куда и зачем». «К кораблю идем, я тебе говорила. Там люди строят корабль. Мы им поможем, и ты улетишь, если захочешь». «А ты?» Стэн покосился на Энолу. «А я...» — она печально вздохнула. «А я останусь здесь, буду заселять планету. Что-то ты не очень рада такой миссии. Мне с тобой понравилось гулять. А если ты улетишь, с кем я буду гулять? И милый охотник тоже улетит». Инола поискала взглядом охотника. «Ты улетишь, милый охотник, или останешься со мной? Ответь мне, охотничек!» «Охотничек!» — вырвалось у Стэна. «Впервые слышу, чтобы его кто-то так называл!» «Нравится?» — улыбнулась Инола. «Только что пришло в голову. Я умная, папа!» — добавила она. Стэн все это время пытался связаться по мысли-каналу с Флайгравом, запасным флагером, ретранслятором на орбите и даже с Искайроной. Ходить пешком по лесу ему не очень нравилось. Ответа не было. На несколько секунд появился сигнал от флагера, но потом пропал. Ретранслятор выходил на связь, но не передавал сигнал наземным летательным аппаратам. Причины Стэн не знал. Головной ситон ретранслятора тоже не мог определить, почему не проходят сигналы. Стэн задумчиво хмыкнул, покачал головой. Инола это заметила. «Не переживай, папа, они прилетят, вот увидишь», — серьезно проговорила она. «Кто, мама?» — не понял Стэн. «Флайграф или флагер, или вместе», — ответила Инола. «У них сбои в бортовых системах, но мама все починит, и они прилетят, вот увидишь». Стэн бросил на нее удивленный взгляд. «Твоя мама удивляет меня все больше и больше. Откуда она, ты знаешь?» «С планеты», — просто ответила Инола. Стэн раздраженно нахмурился. Ответы про планету начали его уже раздражать. «А с какой? Она говорила тебе?» — осторожно спросил он. «С большой, круглой», — просто ответила Инола и остановилась. «Папа, стена, здесь ее не должно быть, смотри». Стэн остановился. Метрах в десяти виднелась среди зеленых листьев темная стена. Она была явно искусственного происхождения. «Откуда ты знаешь, что ее не должно здесь быть?» «Мама сказала». «Нет, я сама знаю». «Может, мы заблудились? Неправильно идем?» «Нет, папа, мы не заблудились, но стены не должно здесь быть. Осмотрим?» Инола посмотрела снизу вверх на Стэна. Стэн пожал плечами. «Наверное, кусок от какого-то корабля или аппарата», — предположил он. «Охотник осмотрит». «Давай, охотник», — распорядился он. «Да, давай, милый охотничек», — поддержала Инола. «Посмотри, кто там живет». «А ты не отходи от меня, это может быть опасно». Стэн взял Инолу за руку. Она не возражала. Охотник выкатил на спину два глаза и нанес по стене сильный удар. Поверхность прогнулась, покрылась трещинами, и оттуда начали сыпаться какие-то коричневые шарики. Они подпрыгивали в воздух, с треском лопались и рассыпали вокруг тонкие иглы длиной 2-3 сантиметра. Мгновенно сработали портативный генератор Стэна и Инолы. Иглы, которые полетели в их сторону, зависли на миг в воздухе, потом начали сыпаться на землю. «Хорошо, что мы охотника отправили», — довольным тоном проговорил он. «Эти иглы точно ядовитые». «Это да», — соглашаясь, кивнула Инола и тихонько подобрала с земли один нелопнувший шарик. Повертела перед лицом и забросила в кусты. «Я такое не ем», — тихо проговорила она. «Ты что-то сказала?» — невнимательно спросил Стэн. «Много их, папа», — ответила Инола. «Надо проверить стену еще с другой стороны. Вдруг там тоже кто-то прячется». Охотник понял ее слова по-своему. В доли секунды он вырвал плиту из земли, смял, сплющил и забросил далеко среди деревьев. Путь дальше был свободен. «Я его обожаю!» Инола засмеялась и захлопала в ладоши. «Папа, а давай никому его не отдадим?» Неожиданно спросила она. «Без него нам будет трудно на этой планете. Не отдашь?» Она заглянула Стэну в глаза. Стэн с удивлением посмотрел на свою дочку. «А с чего ты взяла, что я собираюсь его отдавать?» «Даже не думал никогда о таком». «Да и как его отдать, если он никого к себе не подпускает? Попробуй, забери его. Не переживай, он останется с нами». «А Аденара? А с ней как?» — спросила Инола. Стэн удивился еще больше. «Ты знаешь о ней?» «Да знаю. Она такая, такая, пусть больше не прилетает». Стэн, соглашаясь, кивнул. «Здесь я с тобой согласен. Не думай о ней, она не прилетит». Инола вздохнула. «Папа, ты только не огорчайся, но она прилетит». Брови Стэна полезли вверх. «Но ты не переживай, теперь я буду всегда рядом и посмотришь, что я с ней сделаю». Инола вдруг сжала пальцы в маленький кулачок и погрозила в небо невидимой Аденаре. «Не прилетай к нам, злая Аденара! Ты слышишь меня? Не прилетай!» — грозно крикнула Инола. У Стэна не было слов. Он смотрел на маленькую девочку и не знал, что ему делать и как реагировать на ее слова и угрозы. «Все, папа, я ее испугала», — довольным тоном проговорила Инола. «Она теперь 100 раз подумает, прежде чем к нам прилететь. Ты доволен?» Стэн вздрогнул, потянул себя за мочку уха. «Что, доволен?» «Да, конечно, доволен. Ты таким голосом ей пригрозила, что она точно теперь отвяжется от нас». «Я специально так кричала и грозила, чтобы она испугалась», — объяснила Инола. «Если так, то да», — согласился Стэн. «Она, наверное, уже грузит корабль вещами и скоро уберется с этой планеты». «С нашей планеты, папа», — уточнила Энола. «Я ее заселяю. Ты разве забыл?» «Нет, что ты. Я все помню. Мама сказала, и ты. Это миссия, братья, сестры». «Помню. Почему нет?» — пробормотал Стэн. Он уже и не знал, чего ему еще ждать от так неожиданно появившейся в его жизни дочки. «Да-да, миссия», — закивала Энола. «Но нам пора. Мы можем не успеть до темноты». Она казалась права. До наступления темноты они не успели преодолеть оставшийся путь. Им пришлось заночевать в лесу.